Вызов полиции. Следующие 15 минут прошли более-менее хорошо. Игроки футбольного клуба «Вакер» то и дело применяли силовые приемы и вели себя неспортивно. Техникой и мастерством команда Академии в разы превосходила их, отчего они злились еще сильнее. Стоило Яо и его сокомандникам завладеть мячом и пробежать несколько метров, на них налетал кто-нибудь из соперников и сбивал с ног. Сперва это происходило не специально. Соперники просто оказались слишком медленными, неповоротливыми и неуклюжими. Когда они подбегали, мяч уже был далеко, поэтому они попадали по лодыжкам ребят из академии. «Быстрые пасы!» — кричал тренер Фридрих. «Игра в одно касание!» Я узнал, что имел в виду тренер. Получив мяч, нужно сразу пасовать его дальше, через одно единственное касание. Они передавали мяч прежде, чем до него добирались соперники и избегали фолов. У игроков Академии отлично получалось быстро делать пасы и беречь собственные кости. Но играть так вечно нельзя. Не повезло Адалю. Он получил мяч от Саида, но рядом не оказалось никого, кому он мог бы сделать передачу. Зато он увидел 10-15 метров свободной зоны и со всех ног припустил с мячом вперед. Уже через несколько шагов ему сделал подкат один из соперников. Адаль выполнил финт, перепрыгнув через вытянутую ногу. Соперник шлепнулся назад. А Адаль побежал дальше. Только он собрался сделать пас вправо Харуке, как вдруг сзади на него налетел настоящий гигант. При виде надвигающейся катастрофы Яо завопил, что есть мочи. «Осторожно! Сзади!» Но Адаль не услышал. Или услышал слишком поздно. Гигант прямо на бегу ударил Адаля по ногам. Яо невольно зажмурился. «Ой-ой!» — мелькнуло у него в голове. «Это жутко больно!» Адаль с криком пролетел по воздуху 2-3 метра, упал, перекувыркнулся и скорчился на песке, стеная и плача. «Проклятье!» — испугался господин Фридрих. «Это нападение!» «Спятил!» — взревел тренер другой команды. Свистнув, судья подоспел к месту происшествия и показал Забияке красную карточку. К счастью, с ребятами из академии приехал физиотерапевт Гуннар. Вместе с аптечкой он выбежал на поле оказать помощь Адалю. «Разойдитесь, пропустите», — потребовал он у толпы, окружавшей рыдающего Адаля. Судье удалось отогнать футболистов, но не утихомирить. Как и в начале матча, игроки «Вакера» набросились на несчастного юношу, который не сделал ничего плохого, лишь согласно правилам показал красную карту за жесткий фол. Родители футболистов «Вакера» ругались и визжали. «Жулик, жулик! Уберите идиота с поля! Судью намыло!» Господин Фридрих, почуяв неладное, побежал за тренером чужой команды, который, багровый от гнева, снова помчался на судью. Защищаясь, молодой арбитр оттолкнул от себя одного из футболистов, и тренер «Вакера» окончательно слетел с катушек. «Не трожь моего мальчика!» — завопил он срывающимся от гнева голосом. Это подстегнуло его сына. Сжав кулак, он с такой силой ударил молодого судью по лицу, что тот рухнул на песок. Яо затаил дыхание. «Что творится? Ни на одном матче с ним такого не было!» «Остановитесь! Стоп!» — кричал господин Фридрих. На игре также присутствовал господин Хаберланд, скаут и координатор Академии. До сих пор он спокойно стоял у поля и не вмешивался. Теперь, поняв, что ситуация вышла из-под контроля и господину Фридриху нужна помощь, он торопливо достал телефон. «Что вы делаете?» — зарычал отец какого-то другого игрока «Вакера». «Звоню в полицию», — невозмутимо поведал господин Хаберланд. «Так дело не пойдет». От ярости лицо отца покраснело. Он угрожающе двинулся на господина Хаберланда. Тот, защищаясь, выставил перед собой руки и воскликнул. «Хватит! Остановитесь! Прекратите!» Но никто его не слышал. Отец игрока «Вакера» залепил господину Хаберланду пощечину, другую. Терпение скаута лопнуло. Замахнувшись, он ударил драчуна в ответ. В мгновение ока между взрослыми вспыхнула драка. Но тут подоспела полиция. «И как им удалось приехать так быстро?» — удивился Яо. У поля остановились две патрульные машины с голубыми мигалками, из которых выскочили четверо полицейских. Двое подбежали к обидчику господина Хаберланда, еще двое — к вышедшему из себя тренеру «Вакера», который сцепился с господином Фридрихом. Его сын с сокомандниками тем временем наседал на молодого судью. Ученики Академии в полном ужасе и растерянности стояли на поле. Соперники то и дело толкали их, плевались, обзывали. В конце концов, Харуки, Йенс и Навид это надоело, и они тоже набросились на игроков Вакера с кулаками. Под шумок физиотерапевт Гуннер помог пострадавшему Адалю подняться. «Фита, идем!» — позвал я, поняв, что нужна помощь. Мальчики вместе подбежали к Адалю и Гуннеру. Физиотерапевт закинул руку Адаля себе на плечо, а я с Фита поддерживали его справа. Опираясь на них, Адаль медленно поковылял прочь с поля. Полицейские тем временем разняли дерущихся, навели порядок и вызвали подкрепление. Подъехала еще одна полицейская машина, фургон сразу с четырьмя полицейскими. Вся команда Вакера, включая родителей и тренера, выстроилась в очередь перед фургоном, чтобы полиция составила протокол о происшествии. Господин Фридрих и господин Хаберланд тоже остались для дачи показаний. Команду Академии отпустили в раздевалку переодеться. За ними присматривали физиотерапевт Гуннер и водитель автобуса, который во время поездки представился господином Кропке. Это был приятный лысый старичок, который пропустил побоище на поле, потому что все это время пил чай в автобусе. Сидя на скамейке в раздевалке, Яу заторможенно стянул с ног футбольные кроссовки. Как и сокомандники, он пребывал в шоке, не в силах поверить в то, что произошло на поле. Харуки разглядывал в зеркале наливающийся под глазом синяк. У Навида разбита губа, у Йенса на голове огромная шишка. Но больше всего Яо переживал за Адаля. «Как ты?» — спросил он. Адаль лежал на складных носилках, которые Гуннер поставил посередине раздевалки. Физиотерапевт как раз разминал и разрабатывал его ногу. «Спроси Гуннера», — ответил Адаль. «Я и сам не понимаю, как себя чувствую, но болит меньше». «Потому что я сделал заморозку», — объяснил Гуннер. «Но ты и правда счастливчик. Кажется, обошлось без переломов и разрывов. Просто ушиб». Яо сочувствующе кивнул. Он прекрасно помнил, как повредил ногу вскоре после приезда в академию и на некоторое время выбыл из строя. Ужасно неприятно. «Следующий матч ты пропустишь», — предупредил Гуннер. «Но через 2 недели снова придешь в норму». Обычно новость, что из-за травмы нельзя будет играть, ощущалась как катастрофа, но Адаль воспринял ее спокойно, и Яо догадывался, почему. Навид выразил это в 2 словах. «Что? На следующей неделе еще матч? С такими же сумасшедшими? Нетушки, спасибо. Без меня!» Он помотал головой. «Я не понимаю. Тот тип подошел ко мне на поле, оскорбил и без причины съездил по зубам. Что с ним не так?» Встав, Гуннер осмотрел губу Навида. «Зато ты тоже ему врезал», — подбодрил Фите. Отвернувшись от Гуннера, Навид усмехнулся. «Это логично. Неужели ты думал, я позволю просто так поколотить себя на поле?»